Глава 14. Леон. Снежана потирает увеличившиеся в размере губы, а затем ее лицо вытягивается от ужаса. «Мои губы!» — кричит она и подбегает к зеркалу. На глазах в течение секунды губы девушки раздуваются подобно шару. Отвратительное зрелище. «Чай!» — Снежана уже не кричит, а неистово орет на всю комнату. «Они что-то добавили в чай!» Впервые вижу ее в подобном состоянии. Снежана выбегает в гостиную, а дальше еле успеваю перехватить дико орущую девушку у столешницы. «Ты!» — бурчит она, тяжело дыша. «Что ты добавила в чай?» «Мед». Аня прячется за колонной, а через секунду из спальни выходит Надя с Катей. «У меня на него аллергия!» — вопит она еще громче, вырываясь из моих рук. «И ты об этом знала?» «Я не знала, клянусь!» — непонимающе хлопает глазками Анюта. «Вы ничего мне не говорили!» «Ты что, орешь на мою дочь?» Надя, подобно львице, на охоте загораживает спиной девочек, защищает. «Леон, угомони свою истеричку, пока этого не сделала я!» Я не могу поднять на Снежану руку, но то, что она творит, немыслимо. Хватаю ее за плечо и толкаю к дивану. «Леон, я ей говорила!» — всхлипывает, потирая распухшие губы. «Она обо всем знала! Они заодно!» «Закрой рот!» — цежу сквозь зубы. «Володь, здесь твоя помощь нужна!» Охреневший Айболит, о котором в суматохе я совсем позабыл, возникает тут как тут. Представляю, как для этого питерского интеллигента все мы выглядим со стороны, как слетевшая с катушек итальянская семья. Напугали не то слово. «Помочь сможешь?» «Антигистаминное вколоть», — произносит он подрагивающим голосом. «И успокоительное. Сейчас принесу. У меня все с собой». Периферийным зрением замечаю, как Надя, уводя дочек подальше, о чем-то толкует с Анютой. «Аня все знала!» — ревет Снежана, отмахиваясь от укола. «Заткнись. Еле сдерживаюсь, чтобы не прибить ее на месте. Не выводи меня из себя. Ты могла Кате это сказать, а не Ане. Они же близнецы. Я не тупая!» Володя, вколов ей успокоительное, закрывает аптечку. Никакой угрозы здоровья девушки больше не представляется, за исключением испорченного внешнего вида. «До завтра отек продержится», — выносит свой вердикт Володька. «Осторожнее. Не подноси к губам ничего горячего и слишком холодного. И воздержитесь!» Кашлянов замолкает. О боже, даже доктор заметил ее рьяное желание постоянно целоваться на людях. Снежана начинает реветь еще громче, а мне к стыду становится смешно. Выглядит она прямо не очень. Похожа на обезьяну. Если бы не знал своих дочек, решил бы, что они это специально подстроили, чтобы проучить. Нет, исключено. «У меня съемки на следующей неделе», — скулит. «А что, если отек не спадет?» «Значит, перенесешь», — отрезаю прямо. «Снежана, ты должна извиниться перед девочками за скандал. Я хочу, чтобы ты попросила у них прощения. Сейчас же. Я за девочек убить кого угодно готов». И Снежана стоит на самом краю бездны. Ее глаза округляются. Девушка распахивает без того огромный рот в неверии. «Леон, ты...» Если она закатит очередной скандал, вышвырну ее домой прямо сейчас. Не буду ждать до утра. Даю ей мысленно 5 секунд и начинаю обратный отсчет. «Снежана». На 3-й секунде за своей спиной слышу размеренный голос Нади. «Как ты себя чувствуешь?» «Отвратительно!» — рявкает она, брезгливо морщась, и становится еще уродливее. Перевожу свой взгляд на бывшую жену. «Я идиот. Полный. Мне не понравилось, как ты разговаривала с девочками», — вздернув подбородок, заявляет Надюша. «Я подобного больше не потерплю. Но мне очень жаль за ситуацию с аллергией. Надеюсь, тебе оказали помощь». «Охренеть. Меня распирает гордость за эту женщину. А сердце стучит еще сильнее. Надя окидывает меня гневным взглядом, однако в ее прекрасных глазах плещется еще и некая обида. Конечно, я ведь солгал насчет мобильного телефона в погребе. чтоб я сдох. Удивленная Снежана, обомлев, так же, как и я, слабо кивает. «И ты меня извини», — бормочет она.